Если он и дальше будет так себя вести, то Хан Сень согласится принять его в ряды бойцов-богинь. «У меня кое-что есть для тебя, правда, я не уверен, что тебе будет интересно». Джутин вытащил то, что у него было, и показал Хан Сенью. Глава 555. Я могу это сделать. Хан Сень взглянул на то, что показал ему Джутин. Это было несколько листов пергамента с каким-то текстом. Там были как напечатанные слова, так и написанные от руки. К тому же казалось, что они были потертыми. Что это? Хан Сень внимательно присматривался к надписям, но буквы были очень маленькими. Там содержалась информация относительно цигун. Было три листа, на каждом имелся отдельный параграф, и, похоже, они были не связаны между собой. К тому же казалось, что параграфы не полные, так как были видны пустые куски на страницах. Похоже, что отсутствовало довольно много фрагментов текстов. «Босс, тебя интересует сверхискусство, описанное на страницах?» – спросив, Джутин улыбнулся. «Я не могу их прочесть», – ответил Хан Сень. Записи были неполными, к тому же не связаны друг с другом. Сами слова были сложными для понимания, потому что были написаны на древнем языке. Он даже не мог понять, что за сверхискусство описывалось на этих страницах. «Босс, ты когда-нибудь слышал о сверхискусстве под названием «Сила нефритового солнца»?» – спросил Джутин, давая понять, что было описано на этих листах. «Нет», – покачав головой, ответил Хан Сень. Хотя Джутин произнес название, но он действительно никогда о таком не слышал. «Ну, когда ты вернешься в Альянс и у тебя появится свободное время, поищи информацию в Скайнете. Если тебя заинтересует, то мы можем продолжить разговор. Иначе, думаю, ты не поверишь мне, как бы я его не расхваливал». Джутин на мгновение остановился, а потом продолжил. «Эти записи настоящие. Его происхождение – древние времена. Мне удалось скопировать информацию с одной карты памяти. Могу уверенно заявить, что эта информация крайне ценна». Хан Сень не стал отказываться. Его действительно заинтересовало это сверхискусство. Он дождался, когда Джутин уйдет, и телепортировался в Альянс. Он хотел побыстрее узнать о силе нефритового солнца. Введя в поиск название, он получил множество информации. Похоже, что это сверхискусство было крайне популярным. Хан Сень наугад открыл статью. «Информация. Вы хотите делать это долго? Вы хотите, чтобы ваш партнер или жена стонали и кричали всю ночь? У вас проблемы со сдерживанием или слишком ранней разрядкой? Если на какой-то из этих вопросов вы ответите «да», то сила нефритового солнца именно для вас. Это поможет вам стать человеком с золотым мечом. Скоро вы научитесь укрощать свою жену в постели так, что она охрипнет от крика. Что вас ждет? Приезжайте прямо сейчас и покупайте его. Изучите его и станьте настоящим мужчиной». «Что?» Хан Сень чуть не выплюнул чай, который пил. «Черт возьми, это что это такое?» Хан Сень нажал на другую ссылку и увидел подобный текст. Довольно быстро юноша понял, почему это сверхискусство столь знаменито. В Скайнете было много видов силы нефритового солнца. Они слегка отличались друг от друга, в зависимости от ваших требований. Это можно было сравнить с навыком панорама, однако все они были почти одинаковыми. Сила нефритового солнца была сверхискусством, которое могло укрепить любой орган и помочь справиться с различными болезнями. «Что случилось с Джутином? Неужели я выгляжу так, будто мне нужен этот навык? Я за одну ночь могу справиться с 10 женщинами». Достоинство Хан Сеня было ущемлено. «Это довольно неприятно. Вот почему Джутин сказал, чтобы он сам почитал об этом сверхискусстве. Кроме того, этого дерьма полно в Скайнете. Если я захочу, то сам могу купить его. Зачем оно мне надо?» Хан Сень чувствовал обиду. Он пришел в ярость и пообещал, что преподаст Джутину урок, который тот забудет не скоро. Хан Сень покажет ему, как недооценивать своего хозяина. И пока он думал об этом, зазвонил Комлинг. После ответа на звонок перед ним появилась красивая женщина. Это была Хуанфу Пинцин. «Сестра, ты с каждым днем становишься все красивее и красивее». Взглянув на нее, Хан Сень отметил, что она была очень красивой, поэтому не смог удержаться от комплимента. То, что он сказал комплимент, ничего не значило. К тому же она много помогала Хан Сеню. Хуанфу Пинцин, казалось, обрадовалась, и на ее губах появилась очаровательная улыбка. Но спустя мгновение она изменилась и, взглянув мимо Хан Сеня, вздохнула. «На моем лице выросли цветы?» Хан Сень дотронулся до своего лица, ему стало интересно, почему она так смотрит на него. «Маленький брат, должно быть, ты сильно устал за последние дни». Хуанфу Пинцин продолжала странно на него смотреть. «Но у меня было много утомительных дел, и я валюсь с ног», — ответил Хан Сень, не понимая, чего она хочет. Хуанфу Пинцин теперь выглядела озадаченно. «Ты еще молод, поэтому должен особое внимание уделять отдыху. Твое тело не станет здоровее, если ты будешь так пренебрежительно к себе относиться». Сказав это, Хуанфу Пинцин положила трубку. «Она с ума сошла? О чем это она?» Взглянув на Комлинг, Хан Сень ощутил сильное раздражение, так как вообще не мог понять, что только что произошло. Она сама позвонила ему, задала какой-то глупый вопрос и положила трубку. А чего она хотела? Задумавшись над этим, Хан Сень развернулся и взглянул на свой монитор. «Вы хотите делать это долго? Вы хотите, статья все еще была открыта?» И только теперь он понял, что произошло. Юноша осознал, почему Хуанфу Пинцин вела себя так странно и почему быстро положила трубку. «Нет, нет!» Хан Сень понял, что оказался в ужасном положении и попытался сам позвонить Хуанфу Пинцин. Все было ужасно. Если она расскажет людям о проблеме Хан Сеня, тот окажется в неловком положении. Как он будет смотреть в глаза девушкам, которых знает? Только подумав об этом, Хан Сень ощутил, что по спине пробежался холодок. Вскоре на его звонок ответили. «А, сестра, послушай, дай мне все объяснить». Хан Сень попытался рассказать ей, почему на мониторе была открыта эта статья. Однако он не успел ничего сказать, как Хуанфу Пинцин перебила его. «Ты не должен ничего мне объяснять. Девушка из семьи Джин очень симпатичная, поэтому можешь делать с ней то, что считаешь нужным. Это ко мне не имеет никакого отношения». Она не дала возможности Хан Сенью все объяснить и снова положила трубку. Но тут же Комлинг снова зазвонил. Хан Сень был расстроен и собирался вновь ей перезвонить. Он поднес палец к вызову, но получилось так, что нажал ответить. Перед Хан Сенем появился образ Джи Ян Ран. В этот момент он испугался. Посмотрев на Хан Сеня, на ее губах появилась милая улыбка, но вскоре она исчезла. Юноше хотелось ударить себя за то, что он так и не закрыл то объявление. Он сразу начал объяснять. «Ян Ран, успокойся. Все не так, как ты подумала. Но у меня появилось немного времени, и я хотела этим заняться с тобой, но все в порядке. Будет лучше, если ты уделишь внимание таким тренировкам, а я подожду, когда ты добьешься успеха». Похоже, что Джи Ян Ран была готова поддерживать его. Хан Сенью показалось, что он сходит с ума. Он хотел возразить, но услышал, что ее кто-то позвал. Джи Ян Ран быстро сказала: «Ну, я собираюсь на встречу, а ты пока займись тренировками. Я не буду тебя беспокоить, а потом обязательно хорошо отдохни». «Да нет, ну все не так, я могу это сделать!» Хан Сень очень хотел все объяснить, но Джи Ян Ран уже положила трубку. Глава 556. Разбирательство. «Джу Тин, я даже не знаю, что с тобой сделаю!» — раздался крик из комнаты. Так как Джи Ян Ран отправилась навстречу, она отключила свой комлинг. Хан Сень был в бешенстве. Он тут же помчался к телепорту и отправился в убежище. «Джу Тин, сын тролля, быстро иди сюда!» «Босс, что произошло?» Джу Тин вышел из комнаты и увидел рассерженное выражение лица Хан Сеня. Джу Тин развернулся и хотел убежать, но Хан Сень мгновенно преградил ему дорогу. «Джу Тин, ты и твой ужасный навык сила нефритового солнца! Ты считаешь, что мне это нужно? Да я сильнее, чем Титан! Когда я этим занимаюсь, я даже сам себя боюсь!» Хан Сень нахмурился и, стиснув зубы, сверлил глазами Джу Тина. Джу Тин ощутил, как по спине пробежал холодок. Он улыбнулся и ответил: «Босс, пожалуйста, не сердись, это не то, что ты подумал». «Ну тогда что это?» Хан Сень все еще был столь же рассержен. Джу Тин на самом деле испугался, что Хан Сень может его избить. Вытянув руки перед собой, он быстро начал объяснять. «Эта сила нефритового солнца действительно улучшает мужскую мужественность, но это не единственное, на что она способна.

у него начало появляться странное чувство. «Это не просто отличается. Результат довольно значительный». Так как карта памяти с нефритовым солнцем была уничтожена, то эти подлинные копии очень ценны. Если ты действительно хочешь изучить силу нефритового солнца, то только с помощью этого ты сможешь добиться нужных результатов. Копии, которые продаются в Скайнете, бесполезны. От них можно получить такой же результат, как от сбалансированной диеты или простого приседания. Поверь, если ты хочешь изучить силу нефритового солнца, то это именно то, что тебе нужно. Джутин продолжал рассказывать преимущества того, чем он обладал. «Что бы ты хотел получить за это?» Хан Сень оторвал взгляд от записей и посмотрел на Джутина. «Полная копия состоит из 5 листов. Как насчет того, чтобы за 1 лист ты отдал 2 души существ-мутантов-берсерков?» Джутин недолго думал, так как давно подготовил это предложение. «Ты сумасшедший! Ты хочешь получить 10 душ существ-мутантов-берсерков за этот кусок дерьма?» Хан Сень широко открыл глаза, когда услышал предложение Джутина. «Но это действительно...» Джутин хотел что-то сказать, но Хан Сень его перебил. 3 души существ-мутантов-берсерков и 2 обычные души существ-мутантов. Это все, что я могу предложить. Так что выбор за тобой». «Босс, пожалуйста, дай больше. Это, можно сказать, артефакт. Подобного ты не найдешь во всей вселенной». Джутин был расстроен из-за того, что оказался в таком положении. «Это все, что я могу предложить. Если не нравится, забирай свои записи». Хан Сень развернулся, собираясь уйти. На самом деле, у него хватало душ, и он мог отдать столько, сколько хотел Джутин. Однако Хан Сень сделал свое предложение больше из-за того, что не желал, чтобы у людей было много душ существ-берсерков. «Ладно, 3 берсерка и 2 обычные. Договорились». Стиснув зубы, Джутин согласился на предложение Хан Сеня. Тот просмотрел листы, которые обменивал на свои души. Он хотел убедиться, что здесь нет никаких уловок, и только потом заключил соглашение. Хан Сень развернулся и сделал несколько шагов, но потом остановился и посмотрел на Джутина. «Когда я этим овладею, я действительно одновременно смогу взять на себя 10 человек?»